Пару часов назад ты сказал, что мы едем к твоей семье на праздники, а сейчас, что леди Тьер прибывает завтра. Я ничего не путаю?» Риан молча вытащил одно из писем, протянул мне. Резким, рваным почерком с наклоном влево там было выведено: «Прибываю завтра». Даже если бы нам не преподавали графологию, даже если бы я сейчас не писала доклад по этому самому почерковедению, и так ясно, у женщины резкий, непримиримый, тщеславный характер. И данное послание она писала в состоянии крайней ярости. Жуткий образ свекрови в моем воображении мгновенно приобрел клыки, когти размером с метательный нож и, да, кровожадный взгляд. А я только-только жить начала, между прочим. «Уважаемый лорд-директор!» — осипшим голосом начала я. «Я разрываю нашу помолвку и беру все свои «да» обратно!» На меня бросили быстрый взгляд из-под лобья и обрадовали. «Поздно!» И тогда я подскочила и сорвалась на крик. «Что значит «поздно»? Мы не получали благословения родителей, не афишировали помолвку, и вообще я дала согласие в состоянии аффекта! И вообще, я имею полное право взять свое слово обратно!» В следующее мгновенье папки, свитки, договора и письма полетели на пол, сметенные одним движением. И лорд Тьер стремительно поднялся, положил руки на стол и, чуть поддавшись вперед, хрипло сообщил: «Да, ты имеешь полное право взять свое слово обратно. Одно маленькое «но», Дея. А кто тебе позволит?» И где мой трогательный, почти робкий, такой трепетный Риан? Где? Вместо него передо мной сейчас лорд Тьер, тот самый, который член Ордена Бессмертных, первый меч Империи и магистр двух самых сильных учебных заведений Империи, Университета Темного Искусства и Школы Искусства Смерти. И я испугалась. Вполне оправданный страх, кстати. Вот только молча дрожать уже, кажется, разучилась, и потому испуганным шепотом спросила: «Никто не позволит, да?» С протяжным стоном Риан опустил голову. Черные волосы скользнули по плечам, закрыли лицо, и мне глухо ответили: «Тебе я не позволю, Дея. Я». Пауза, затем едва слышная: «Я и древняя магия эльфов». Я попыталась сесть, промахнулась, грохнулась на пол и почти сразу, перепуганная до самой бездны, попыталась встать. Не вышло. В итоге меня осторожно подняли, бережно усадили обратно, пододвинули листы с докладом, вложили в правую ладонь перо и вернулись обратно к письмам и отчетам, которые собрали и вновь водрузили на стол. И все это молча. Я вернулась к докладу, старательно скомкала заключение, уместив его в три строчки вместо положенной страницы, и, поставив число и подпись, скрепила листы. И вот после этого... «По поводу вас, лорд-директор, мне все ясно. Прибьете и не заметите. А что у нас там с древней эльфийской магией?» Папка была закрыта, нервным движением брошена на стол, руки магистра вновь сложились на груди, и мне начали угрожать. «Хорошо, любимая», — слово «любимая» произнес сквозь зубы, — «мы поступим иначе. Для начала обнародуем нашу помолвку. Думаю, объявления по внутренней связи Академии будет достаточно. Но, если пожелаешь, могу оповестить и весь Ордам. Шантажа в наших отношениях еще не было. Дожились». Дальше было хуже. «Я вообще не вижу смысла скрывать наши отношения, в которых абсолютно нет ничего предосудительного от общественности. Но этого пожелала ты. Я принял твое желание к исполнению. И только я знаю, чего мне стоит сдержаться, когда на тебя повышают голос преподаватели, задевают на беговой адепты и злобствует Верис. Да. Я понимаю, это нормальный учебный процесс, но мне было бы гораздо спокойнее, если бы профессора Академии Проклятий были в курсе, что обучают не просто адептку, а мою невесту. А мне поблажки не нужны, не выдержала я. Меня вполне устраивает процесс обучения, и совсем не хочется, чтобы за спиной хотели дослужие разговоры. И я тебя понял, и принял твое решение. Он тоже повысил голос. Но я не вижу смысла отказывать моей матери в знакомстве с моей избранницей, лишь по причине того, что моя невеста – трусишка. Ну все, это он зря. Я? – подскочила со стула, тот с грохотом упал. Не трусишка! Я? И еще какая? Хитрая улыбка скользнула по четко очерченным губам. У меня слова закончились. У магистра нет. Дея, все твое общение с моей матерью будет ограничено одним единственным обедом. Обещаю. В дальнейшем ты будешь ее видеть на нашей свадьбе, праздниках по поводу рождения наших детей, и все. Жить в родовом замке я не планирую. Собственно, матушка там бывает не чаще 3 раза в год. В связи с ее службой императору. Я абсолютно не вижу причин для паники, милая. Может, действительно я зря переживаю? Подумаешь, один обед. Нет, все равно страшно и очень. Обойдя стол, подошла к окну, вглядываясь в сгущающиеся сумерки. Дея, сильные руки нежно скользнули на талию. Иногда я тебя не понимаю. Я себя очень даже понимаю, пробурчала я. Потому что это для тебя она мама, а для меня жуткий свекрообразный монстр. Лорд-директор рассмеялся и спросил. Хорошо, милая, а теперь скажи мне, чего именно ты опасаешься? Съесть тебя жуткий свекрообразный монстр не сможет. Обидеть так же. Там я буду. И остается та единственная причина, по которой ты ее опасаешься. Боишься не понравиться? Ну, да, пришлось сознаться мне. А даже если и так, меня обняли крепче. Какое значение имеет ее мнение для нас с тобой? Для меня никакого. Свой выбор я сделал. Ты так же. Мнение третьих лиц несущественно, родная. Вскинув голову, скептически посмотрела на магистра и подумала, что ему вообще ничье мнение несущественно. А вот мне очень даже. «Один обед?» – сдавшись, спросила я. «Можем даже без десерта». Вернулся Риан к полушутливому тону. «Ловлю на слове». У лорда-директора на губах промелькнула истинно демонова улыбка, но уже через мгновенье он вновь стал моим милым Рианом и поинтересовался. «С уроками закончила?» «О, да!» – я вырвалась из нежных объятий, подошла к столу, подняв стул, уселась и, взяв лист бумаги, добавила. «Сейчас только одно маленькое дельце хочу завершить, точнее начать». «Да?» – магистр встал за моей спиной, склонился и прошептал, касаясь губами моей щеки. «И что же это за дело?» «Весьма деликатное расследование», – сообщила я, «и назовем мы его...» Я помахала пером, вглядываясь в потолок, и мысль пришла. «Мы назовем его «Дело о лорде Тьере и его недомолвках». Кое-кто недовольно засопел, но промолчал. Я же молчать не собиралась, решив действительно начать расследование. Пункт 1. Старательно выписываю на листке. Лорд-директор умалчивает причину вызова меня в кабинет. В тот достопамятный вечер и любые разговоры на данные темы пресекает. Кое-кто хмыкнул, а я продолжаю. Пункт 2. Лорд-директор, видимо, прекрасно осведомлен о причинах приезда матери. Полагаю, даже понимает мои опасения, однако ему присутствие родительницы почему-то выгодно. Наверное, на сей раз я зашла не в ту степь, потому что Риан, нежно прикасаясь губами к моей щеке, поинтересовался, откуда такие предположения? «Откуда?» – переспросила я. «Так ты сам сказал, В дальнейшем ты будешь ее видеть на нашей свадьбе, праздниках по поводу рождения наших детей и все. А значит, ты превосходно осознаешь, что твоя мать прыгать от восторга при виде меня не будет и уже готов к ограничению нашего общения. Усмешка, затем несколько уважительная. Знаешь, теперь я понимаю, почему этот проходимец, офицер Найтес, вцепился в тебя мертвой хваткой. Ты действительно превосходный следователь, Дея. Польстил. И это было крайне приятно, но не до такой степени, чтобы сбить меня с толку. И потому продолжаем. Пункт третий. В наших отношениях лорд Тьер выглядит возницей, что направляет повозку, а я лошадью, которой завязали глаза и ведут невесть куда, не интересуясь ее мнением. Да? Язвительный вопрос, и нежные руки скользнули по моим плечам. Тебе напомнить события недельной давности?